Пришлось все-таки укладывать верблюда на земь, потому что требовалось достать из переметной сумы путы, приготовить их. Пока Едигей возился в потьмах с путами, было так тихо вокруг, царила такая безмерная тишина, что он слышал собственное дыхание и попискивание, жужжание каких-то насекомых в воздухе. Над головой засветилось великое множество звезд, вдруг сразу объявившихся в чистом небе. Так тихо было, точно бы ожидалось что-то. Даже привычный к саразекской тишине жолбарс, и тот, напряженно настораживаясь, поскуливал почему-то. Что ему могло не нравиться в этой тишине? «Ты еще тут путаешься под ногами», — недовольно высказался хозяин. Потом он подумал, а куда девать собаку? И некоторое время соображал, перебирая верблюжьи путы в руках, как быть с собакой. Ясное дело, собака не отстанет. Будешь гнать, все равно не уйдет. Появляться же с собакой просителем опять же было не к лицу. Если не скажут, то посмеются, подумают, вот, мол, пришел старик права отстаивать, а с ним никого, кроме собаки, так уж лучше быть без пса. И тогда Едигей решил привязать его на длинном поводу к верблюжьей сбруи. Пусть побудут вместе в одной связке собака и верблюд, пока он отлучится. С тем он подозвал собаку. «Жолбарс! Жолбарс, поди сюда!» и склонился, чтобы заладить узел на его шее. И тут как раз что-то произошло в воздухе. Что-то сдвинулось в пространстве с нарастающим вулканическим грохотом. И совсем рядом, где-то совсем вблизи, в зоне космодрома, взметнулась столбом в небо яркая вспышка грозного пламени. Буранный Едигей отпрянул в испуге, а верблюд с криком вскочил с места. Собака в страхе кинулась к ногам человека. То пошла на подъем первая боевая ракета-робот по транскосмической заградительной операции «Обруч». В саразеках было ровно 8 часов вечера. Вслед за первой рванулась ввысь вторая, за ней третья, и еще ракеты уходили в дальний космос закладывать вокруг земного шара постоянно действующий кордон, чтобы ничего не изменилось в земных делах, чтобы все осталось, как есть. Небо обваливалось на голову, разверзаясь в клубах кипящего пламени и дыма. Человек, верблюд, собака, эти простейшие существа, обезумев, бежали прочь. Объятые ужасом, они бежали вместе, страшась расстаться друг с другом. Они бежали по степи, безжалостно высветляемые гигантскими огненными сполохами. Но как долго бы они ни бежали, то был бег на месте, ибо каждый новый взрыв накрывал их с головой пожаром всеохватного света и сокрушающего грохота вокруг. А они бежали. Человек, верблюд и собака бежали без оглядки. И вдруг почудилось Едигею, откуда ни возьмись, появилась сбоку белая птица, некогда возникшая из белого платка Найман-Аны, когда она падала с седла, пронзенная стрелой собственного сына Манкурта. Белая птица быстро полетела рядом с человеком, крича ему в том грохоте и светопреставлении. «Чей ты? Как твое имя? Вспомни свое имя! Твой отец Донен-бай! Донен-бай! Донен-бай! Донен-бай! Донен-бай! Донен-бай!» И долго еще разносился ее голос в сомкнувшейся тьме. Через несколько дней из Гзыл-Орды прибыли на Буранлы-Буранны обе дочери Едигея, Сауле и Шарапат, с мужьями, с детьми, получив телеграмму о кончине саразекского старца Казангапа. Помянуть, засвидетельствовать свою скорбь приехали, а заодно и погостить денек-другой у родителей, поскольку нет худа без добра. Когда они сошли с поезда всей гурьбой и объявились у Едигеева порога, отца дома не было, а у Кубала выскочила навстречу и, плача, обнимаясь, целуясь с детьми, не нарадуясь, все приговаривала. Многое спасибо тебе, Господи! Вот, кстати-то, отец как обрадуется! Как хорошо, что приехали! И все вместе приехали, собрались да приехали! Отец-то как обрадуется!» «А где же отец?» — спросила Шаропат. «А он вернется к вечеру. Уехал с утра в почтовый ящик, к начальству тамошнему. Все дела у него там какие-то. Я потом расскажу. Да что же вы стоите? Это же ваш дом, дети мои!» Поезда в этих краях все так же шли с запада на восток и с востока на запад. А по сторонам от железной дороги в этих краях лежали великие пустынные пространства. Сары, озеки, серединные земли желтых степей. 1980 год.